первого дня перед часом девятым, где Вильгельм ведет ученейший диалог с травщиком Северином. Мы снова пересекли центральный Нев и вышли из-под портала на улицу. Все сказанное Убертином, все его слова до сих пор грохотали у меня в голове. «Он такой человек! Странный!» — осмелился я заметить Вильгельму. «Он во многих отношениях великий человек, во всяком случае был. От этого и странность. Только мелкие люди кажутся совершенно нормальными. Убертин мог бы быть одним из тех еретиков, которых сжигал на костре, а мог бы кардиналом Святейшей Римской Церкви. И был, заметь, на волосок от обоих извращений. Когда я говорю с Убертином, мне кажется, будто ад — это рай, увиденный с обратной стороны». Я не понял, что он хочет сказать, и переспросил: «С какой стороны?» «В том-то и дело», — грустно покачал головой Вильгельм. «Прежде всего требуется установить, существуют ли стороны и существует ли целое. Да не слушай ты меня и не смотри больше на этот портал», — добавил он, сопровождая последние слова легким подзатыльником. «Ибо я изо всех сил вывернул шею, не в силах оторваться от поразивших меня скульптуру входа. На сегодня тебя достаточно напугали. Все, кто мог». Возвратив голову в естественное положение, я увидел перед собой нового монаха. Этот был одних лет с Вильгельмом. Он с улыбкой поздоровался и представился: «Северин из Сант-Эмерана, монастырский травщик, ведущий купальнями, больницей и огородом, и, если нам угоден, сопровождающий по монастырскому хозяйству. Он к нашим услугам». Вильгельм сказал спасибо и добавил, что при въезде в аббатство заметил прекрасные грядки, занятые, по всей видимости, не только под съедобные, но и под лекарственные растения, насколько удалось разглядеть под снегом. «Летом или весною, когда всякий злак неповторим, соцветием изукрашен, сей город дивным разнообразием много звонче восславляет Создателя», — отозвался Северин сокрушенным голосом. «Но и в сию пору года глаз знатока по сухим ветвям видит, что произрастает, и убеждается, что этот огород богаче, чем любые гербарии, и цветистей, нежели лучшие в них миниатюры. Да к тому же разные добрые злаки растут и зимой, а иные я высаживаю в горшки и держу в лаборатории. В изобилии следует иметь корневища кислицы, они помогают от катаров, а отвар корешков шалфея идет на припарки от кожных болезней. Попушник выводит экзему. Молодые и тертые отростки змеевика или гордеца хороши от поноса и женских недугов. Дикий овес — прекрасное пищеварительное средство. Мать и мачеха лечит горло. Выращиваем мы и отличную горячавку для пищеварения. И глицириусу, и можжевельник. Варим можжевеловый настой. Из коры бузины готовим печеночный взвар. Мыльнянка, ее корни толчем в холодной воде, помогает от воспалений. Кроме того, мы выращиваем валериану, добрые свойства коей вам известны. Разные травы требуют разного климата. Как же вам удается? С одной стороны, я обязан вседневно благодарить Господа, расположившего наши угодья на гребне гор так, что посевы на южном склоне, обращенном к морю, получают много теплого воздуха, а те, что на северном склоне, глядят на более высокую лесистую гору, которая и прикрывает их, и поит древесными бальзамами. С другой же стороны, я обязан ухищрением искусства, коего сподобился, недостойный от добрых учителей, ибо некоторые травы растут и в неудобном климате, если хорошо подготовить почву, правильно подкармливать и ухаживать.